Николай Гайдук. Зачем звезда герою? Или приговоренный к подвигу? Роман. Люди думали, что он еще в Москве, в Кремле, запоздалую награду получает, а он уже был дома. В сумерках пришел, но свет почему-то в избе не включил, не решился. Какое-то время он затаенно сидел в темноте, сутулясь и пряча окурок в рукав, как будто в окопе сидел, опасаясь ангела смерти. Так на фронте называли снайпера. А потом старый солдат встряхнулся. «Мать моя родина!» — громко сказал, поднимаясь. «А чё я тут торчу, как крот в потьмах? Сейчас устроим праздник на нашей улице. Пир на весь мир закатим по поводу победы и золотой звезды. А что? Имеем право». После дороги, сполоснувшись в бане, он надел гимнастерку старого образца, стоячий ворот застегнул на две пуговки и прикрепил на груди золотую звезду героя. Потом откуда-то из-за печки достал трофейный патефон, несколько раз со скрипом прокрутил блестящую ручку, и в тишине зазвучал проникновенный голос, который невозможно спутать ни с каким другим. Помню, как памятный вечер падал платочек твой след, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И ты со мной не сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок стороной. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек и платочек снова встает предо мной печально. На стене между окнами висела карта бывшего Советского Союза. Старый солдат подошел и снял зачем-то карту, аккуратно сложил ее, сунул за пазуху и по деревянной скрипучей лестнице прямо из синей поднялся на чердак. Лампочка, прикрепленная под крепким треугольным сводом чердака, озарила странную картину. Весь чердак был набит оружием времен Великой Отечественной. Причем оружие тут не пылилось и не ржавело. Бессонными ночами к нему прикасались заботливые руки фронтовика. Хорошую смазку и мужицкую ласку тут получали станковые и ручные пулеметы, карабины, револьверы. Здесь были ящики со старыми, изъеденными ржавчиной патронами, гранатами. На полках и полочках виднелись ремни, масленки, чехлы и сумки для коробок с лентами. Старый солдат постоял, возле раскрытого чердачного окна, глубоко и жадно подышал весенним свежим воздухом, таящим в себе ароматы зацветающих полей, лугов и печальную полынную гореленку, дымом весенних палов потягивало из темноты. Горит, горит село родное, горит вся родина моя. Ему вдруг стало холодно. Морозные пупырышки прокатились по щекам, по горлу и достали до самого сердца. Закрыв глаза и плотно стиснув зубы, он быстро, привычно разобрал пулемет Дегтярева. Под грубыми пальцами зазвякали основные части и механизмы. Ствол со ствольной коробкой и прицельным приспособлением, затворная рама с газовым поршнем, рукоятка перезаряжания, затвор и все остальное, знакомое до боли, в буквальном смысле слова. И тут случилось нечто непредвиденное, то, что подломило психику. Реактивный лайнер где-то в глубине предутреннего неба перешел звуковой барьер. Над чердаком раздался характерный хлопок, заставивший фронтовика содрогнуться всем телом. А в следующий миг под берегом раскололся ружейный выстрел. Охотники стреляли по уткам. «Все», – затравленно подумал он, попятившись. «И сверху накрыли, и с тылу обходят. А он там Фердинанд затаился». Фронтовик совсем забыл, что в области, где он живет, придумали новую забаву под названием «Реконструкция военных событий». И в этот час в туманах на лугах и берегах действительно появилась немецкая и советская бронетехника. 2-3 танка были настоящие, а остальные – хорошо разрисованная фанера. Но фронтовик забыл или не знал. Глаза его вдруг сделались какими-то жутковато темными, бездонными. Так бывало перед рукопашной. Холодный ствол пулемета саданул по стеклу, осколки на землю посыпались. Он выглянул в чердачное окно и заметил краюху кровавого солнца, встающего над макушками дальнего бора. А в тумане на лугах все отчетливее проступал угловатый силуэт Фердинанда, рядом с которым приземлился Фоке-Вульф. И очень явственно вдруг он почувствовал дым от весенних палов, разгулявшихся где-то на том берегу. И вся эта печальная картина в воспаленном мозгу фронтовика неожиданным образом превратилась в картину апокалипсиса. Горели деревни, села и города, захваченные страшным супостатом. И через несколько мгновений тишину весенней предутренней земли распорола бронебойно-зажигательная очередь. Рокочущая глотка пулемета неожиданно вселила в него дикое какое-то веселье. Глядя на пустые гильзы, звонкой шелухой отлетавшие в пыль под сапогами, он хрипло хохотнул и опять ожесточенно придушил гашетку и затрясся вместе с пулеметом, яростно оскаливая крупные прокуренные зубы, сквозь которые вдруг стали прорываться обрывки песни. «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих!» А строчить пулеметчик умел хорошо. Метров на 100 мог свечу загасить. И через несколько минут бронебойно-зажигательная очередь ужалила оранжевую тушу бензовоза из-за поворота, появившегося на дороге. Шофер из кабины шарахнулся в неглубокий кювет а бензовоз поднялся к облакам. Точно косматое новое солнце взошло над землей. Залаяли собаки во дворах, переполошились люди. Телефон в милиции стали обрывать бесперебойными звонками. Здешняя власть не сразу опомнилась, попыталась своими подручными средствами подавить пулеметную точку, но это оказалось делом бесполезным. На чердаке засел кошмарный ас, у которого каждый квадратный метр был под прицелом. Как не хотелось, а пришлось просить подмогу. Бронетранспортер из области приехал, и вскоре на окраине села, спокойного и скромного, ничем не примечательного, разгорелся нешуточный бой.